Мусорная корзина для алмазной сутры. Современный апокриф о жизни мудрецов в миру. Основанный на реальных событиях истории нашей страны, начиная с Октябрьской революции, предвоенной эпохи и Отечественной войны. Этот короткий роман Марины Москвиной является собой корзину притч, где простые вещи советского быта превращаются в вечную мифологию. В иллюстрациях известного художника Леонида Тишкова использованы документальные фотографии из архива семьи автора. Люсе Захаровой. Мои благомудрые друзья, если, прослушав эту проповедь, вы отбросите свои заблуждения, то в тот же миг из козла и профана превратитесь в просветленного Будду. Предупреждаю. Все черти преисподней бросятся зажимать вам уши, поэтому слушайте меня не ушами, а исключительно сердцем. Не упустите свой шанс вырваться из круга рождений и смертей и пробудиться к вечной жизни. Будьте внимательны. Истинная природа людей в этом мире изначально пуста и чиста. Но и вся тьма вещей тоже здесь, в вашей истинной природе. Люди этого мира, услышьте меня. Ваша собственная природа содержит в себе и солнце, и луну, все звезды и планеты, великую землю, гору и реки, травы и деревья, плохих и хороших людей, плохие вещи и хорошие. Вся тьма вещей. Вот что такое истинная природа человека. Но при этом она всегда остается сияющей, чистой и пустой. Наверное, у кого-то возникнет вопрос, соотносится ли божественное сияние, о котором мы толкуем, с каким-нибудь видавшим виды опытным злодеем, способным с легкостью зарезать родного папу. Что ж, я отвечу вам. Это подобно тому, как солнце и луна всегда светлы, а снизу кажутся затемненными, и тогда мы не видим солнца и луну. Звезды и планеты. Но лишь только ветер разгонит облака, мгновенно, вы слышите меня, мгновенно проявится чистота природы людей этого мира, подобная голубому небу, их интуиция, подобная солнцу, и мудрость, подобная луне. Я не могу, я с ума схожу от людей этого мира. Я так их люблю, причем всех без разбору. Все в них восхищает меня. От жажды почести и богатства, желания славы и чувственных наслаждений до жажды истины, жизни вечной и вечной же и неизменной любви. Их голоса, лица, руки, разнообразные походки, их взгляд, исполненный тоски. И то, как они обреченно плывут по реке своей судьбы. Сама я давно не ощущаю себя человеком, поскольку с годами я превратилась в некрупную, короткоухую таксу. Это произошло незаметно и совсем не больно. Знакомые перестали меня узнавать на улице, муж уехал в Париж и позабыл обо мне, сын вырос и стал знаменитым режиссером неигрового кино. Что-то окончилось для меня в этом мире. Рождение и смерть меня больше не интересуют. Я ем, когда голодна, а ночью забираюсь на скамейку в каком-нибудь парке и сплю на свободе. Порой и меня охватывают приступы тоски, и я, закинув морду к небу, вопрошаю Господа нашего Иисуса Христа. Кто я, в конце концов, черт побери? Дитя человеческое или короткоухая такса? И голос свыше мне отвечает. Не то, ни другое. Но кто же я тогда? А он отвечает мне. Ты никто. Теперь я, не задерживаясь, прохожу сквозь людей этого мира. Отличный фокус, знаете ли, более того, великое чудо для тех, кто даже не подозревает о своей нереальности. С другой стороны, меня всегда поражало, как в этом призрачном сновидении, ну просто полностью иллюзорном, как тут все четко нарисовано. Да, вот что удивительно. Люди этого мира, будучи по природе своей абсолютным блаженством, одним блаженством и больше ничем, считают изначальным уделом человека тяготы и горести и, как о чем-то недостижимом, грезят о счастье, причем все уровни населения.